кто вам вбил в голову, что как Новый год встретишь, так его и проведешь? Масса всего может пойти не так. Знаете, бывают мандарины такие бесячие, которые очень сложно, ну, как бы сказать, у них кожура очень-очень плотно к их тельцу маленькому рыжему подходит. Да, конечно. Не знаю, вы понимаете, что я имею в виду? Привет, это Филипп Зитко, главный редактор проекта «Арзамас». И у меня потрясающие новости. Мы открываем второй сезон подкаста «Отвечают сирийские мистики». Как и прежде, мы будем искать ответы на вопросы, которые нас волнуют, философии и жизни сирийских мудрецов. Как и прежде, вместе с филологом и переводчиком Максимом Калининым. Снова здравствуйте, дорогие друзья. С вами Максим Калинин, шеф-редактор проекта «Познание». Вторая новость. Наш новый сезон будет выходить только в мобильном приложении «Радио Арзамас» и будет доступен для его подписчиков. Спасибо всем, кто уже помогает нам делать «Арзамас». А для тех, кто любит наш подкаст, подписки на «Радио Арзамас» можно купить со скидкой. Она доступна для первых 203 человек. Открывайте сайт arzamas.academy/promo и вводите промокод «Сирин». Ну а здесь останется весь наш первый сезон. И если вы его еще не весь послушали или раздумываете, стать ли нашим подписчиком, во-первых, сразу же решайтесь, а во-вторых, послушайте, например, наш выпуск о том, как победить страх и дракона в своей келье, или о том, где искать силы и вдохновение. Ну а первый выпуск нашего нового сезона уже в приложении. До скорого! Басимуха!